существующий. Наставник монахов. Рвение, с которым он отдавался своему служению, будь то постройка церковных зданий или попечение своей пастве, вот что прежде всего отмечали те, кто считал, что он даже от самых святых людей не мог перенять образец своего совершенства. Действительно, не говоря уже о тех, чьи грехи явны, как говорит апостол, все, что мы могли бы сказать о них, будет излишним. Давайте возьмем двоих из тех, которые отмечены такой святостью, что только Григорий мог бы быть им собеседником. Деликатно он выражал свое мнение в данных случаях. Вскоре после посвящения Григория преподобный аббат Синох покинул свою келью и пошел его поприветствовать. Преподобный воспринял его с большим почетом и, постепенно узнав его в ходе разговора, быстро заметил, что гость того заражен болезнью гордости. Но Григорий совершенно исцелил его от этой болезни, благодаря небесному дару проникновенно видеть духовное. Он явил не меньшую власть и не меньшую заботу в отношении святого Леопарда, которого злой дух дурными мыслями довел до того, что он решил, измученный словесными оскорблениями, покинуть келью, в которой провел безвыходно долгое время. Но он избежал этого падения, поскольку удостоился поддержки Григория. Последний, в то время, едучи своим обычным путем в Мармутье, майор монастериум, монастырь святителя Мартина, недалеко от города Тур. Этот монастырь, скорее пустынь, описан Сульпицием Севером в главе 10 его «Жития святителя Мартина». Едучи своим обычным путем в Мармутье, чтобы приложиться там к святыням, оставленным в память о Мартине, свернул к хижине Леопарда, чтобы ему, рачительному пастырю, узнать, как управляется его словесная овца, сокрытая там ради любви ко Христу. Леопард вскоре открыл ему то, что было у него на сердце, и что казалось вполне разумным из-за наущений дьявола. Григорий со своей прозорливостью сразу же обнаружил бесовский умысел и, скорбно вздыхая, начал увещевать этого человека и раскрывать ему в разговоре, исполненном здравомыслия, козни бесовские. Потом, по возвращении домой, с благочестивой заботой послал ему несколько книг, укрепляющих монашество. Леопард, внимательно их прочитав, не только избавился от искушения, от которого пострадал, но и был одарен впоследствии гораздо большей прозорливостью. Смотрите «Житие отцов», глава 20, где в более полном повествовании отмечается, что книги, которые дал ему Григорий, были «Житие отцов египетских» и «Правила иночества» преподобного Иоанна Кассиана. «Не ищите ничего более прекрасного, не ждите ничего более замечательного», что можно было бы сказать в похвалу Григорию. Если душа больше тела, оживить ее в ком-то — это достаточно большое чудо. Сам лжец, дьявол, не осмелится это отрицать. О том, насколько с властью был его голос и насколько авторитетным для посомых был пример его жизни, внимательный читатель может узнать и из его собственных книг. Искушение. Он часто страдал от физической слабости, поскольку совсем не заботился о бренной плоти. Но каждый раз, когда болезнь слишком жестоко терзала его тело, истощенное суровым аскетическим образом жизни, он обращался к помощи своего дорогого Мартина и получал немедленное исцеление, и случалось это весьма часто. Когда это случалось в каких-то обстоятельствах, об этом он рассказывал в интересной для читателя форме в своей истории о чудесах святителя Мартина. Как человек смиренный и осторожный, он обыкновенно начинал лечиться средствами обычной медицины, но чем больше к ним прибегал, считая себя в смирении своем недостойным получить чудесное облегчение, тем больше собиралась для него сила небесной благодати, как единственное средство лечения. Однажды, исцелившись от боли в висках при обыкновенной помощи святителя Мартина, он позднее задумал, подталкиваемый искусителем, успокоить возбуждение в висках кровопусканием. Когда про себя раздумывал об этом, то почувствовал, что сосуды в обоих висках начали пульсировать со страшной силой. Боль вновь вернулась к нему, удесятеренная. И он, встревожившись, поспешил к базилике, где сначала попросил прощения за свои мысли, а потом приложился головой к покрову святой гробницы и ушел оттуда исцеленный. Чудеса святителя Мартина, книга 2, глава 60. Мощевик открывается чудесным образом. Он уже составил несколько писаний, прославлявших различных особ, и хотя горел любовью к Мартину больше, чем ко всем иным, но отнюдь не считал себя достойным того, чтобы письменно поведать о его чудесах. Однако, будучи дважды или трижды предупрежденным во сне, понял, что ему угрожает суровое наказание за молчание. В окрестностях Тура была часовня святого Стефана, которую он расширил и весь алтарь перенес немного дальше от того места, где он был раньше. Но, не найдя там никаких мощей, послал одного из аббатов в дом епископа взять мощи святого мученика Стефана. Однако Григорий забыл дать аббату ключ, и тот, найдя мощевик запертым, не знал, на что решиться. Если бы он пошел за ключом к епископу, это означало бы задержку, а если бы принес всю раку, то вызвал бы неудовольствие епископа, потому что в мощевике были мощи многих святых. Пока он сомневался, увидел, как запоры расходятся, и мощевик раскрывается, как бы подтверждая, что Божия благодать сопричастна трудам Григория. Аббат, возблагодарив Бога, отнес мощи Григорию, повергнув всех в изумление, а епископ по своем возвращении нашел ковчег закрытым в точности так, как он его оставил. Он прекращает пожар при помощи мощей. Для исцеления болящих Григорий делал многие вещи, рассказ о которых занял бы здесь слишком много места. Однако считал, что слава исцелений принадлежит святым, мощи которых он носил при себе, и старался, чтобы ему в заслугу это не ставили. Чем более очевидным бывало то, что чудеса сотворялись им, тем смиреннее он старался приписывать это другим. Вот один из примеров. Однажды он двигался по дороге, а на шее у него висел золотой крест, в котором были мощи блаженной Марии Девы или блаженного Мартина. Недалеко от дороги заметил он горящую хижину бедняка. Она была покрыта, по обыкновению бедного люда, листьями и ветками, тем, что хорошо горело. Несчастный с женой и детьми метался вокруг и кричал что-то, заливая огонь водой, но тщетно. Огонь разгорался, и остановить его было уже невозможно. Но Григорий поспешил туда, поднял крест пред языками пламени, и вид святых мощей остановил пожар, так что даже те части, что были уже охвачены огнем, больше не горели. Его близость исцеляет глухого. Однажды пришлось ему по одному делу поехать в город Реймс. Епископ Эгидий милостиво принял его, и он провел там ночь и следующий день. Это было воскресенье, и утром он отправился в церковь, чтобы побеседовать там с епископом. Когда он ожидал его в ризнице, поскольку не хотел разговаривать в самой церкви, к нему подошел Сигга, бывший рефендарий короля Зигиберта, секретарь, отвечавший за королевский перстень с печаткой, которой удостоверялись документы. И Григорий, обнявшись с ним, усадил его рядом с собой. Они какое-то время поговорили, и Сигга, внимательно слушавший Григория, почувствовал, как в одном его ухе, в котором он незадолго до этого потерял слух, что-то прошумело, и оно стало слышать. Он стал рассказывать об этом чудесном исцелении, произошедшем от близости Григория. Но Божий угодник, не оставляя свое обычное смирение и пытаясь отвлечь своего собеседника от такого суждения, сказал: «Дорогое чадо, тебе следует благодарить не меня, а вознести благодарность блаженному Мартину, мощами которого, что я недостойный ношу, у тебя восстановился слух и исчезла глухота». Он приглашает нападавших на него разделить его трапезу. Любовь была до того присуща ему добродетелью, что он испытывал чувство нежности даже к своим врагам, как покажет следующий пример. Однажды ему случилось отправиться в Бургундию повидать свою почтенную мать, которая переехала в семейное поместье в Бургундии после смерти отца святителя Григория. Река Барберон — это приток Долона, который впадает в Рону рядом с Виенной. В отдаленном лесу, на другой стороне реки Барберон, он повстречал нескольких разбойников, которые так яростно кинулись к нему, что хотели, казалось, не просто ограбить, но и убить. Но их появление не могло испугать Григория, который шел, защищаемый Мартином. Он призвал его на помощь и так явственно ощутил его присутствие, что разбойники вдруг помчались прочь еще быстрее, чем появились. Григорий со своей обычной любовью и абсолютной невозмутимостью окликнул беглецов и предложил этим врагам взять что-нибудь покушать и попить. Но их, казалось, кто-то гнал ударами палки, а лошади их уносили их прочь с необычной скоростью, помимо их воли, так что они не в состоянии были и слышать голос, звавший их вернуться. Исцеление от паралича в базилике святителя Мартина. Благодаря Григорию многократно возрастала вера и благочестие людей. И случилось однажды так, что злокозненный враг, терзающийся ненавистью и неспособный удержать выплески своей злобы, изо всей силы попытался подорвать веру и пастыря, и паствы. В день Рождества Христова, когда Григорий пришел, согласно обычаю, как епископ, совершить праздник в главной базилике города, один из наиболее яростных одержимых начал дико носиться перед группами людей, окружавших Григория, и выкрикивать: «Напрасно вы приходите к порогу Мартина, незачем вам приближаться к его храму, из-за ваших бесчисленных грехов он вас оставил, он с отвращением бежал от вас и совершает свои чудеса в Риме». Когда дьявол бросал в толпу такие слова, его голос взволновал не только крестьян, но поразил страхом и клириков, и самого Григория. Они вошли в базилику, проливая обильные слезы, и распростерлись ниц на каменном полу, молясь о том, чтобы святитель удостоил их своим присутствием. Один человек, у которого более 3 лет были парализованы обе кисти и 1 ступня, лежал, как и другие, простертым пред святым алтарем, призывая помощь святителя Мартина, когда внезапно его охватила лихорадка и такая боль, словно его пытали. Тем не менее, была совершена торжественная служба, и в тот момент, когда святитель с обильно текущими слезами ждал явления святителя Мартина, когда, согласно должному, он покрывал святые тайны, больной полностью выздоровел. Немедленно Григорий, исполнившись радости, вознес благодарности Господу Всемогущему и с глазами, обильно наполненными слезами, обратился к людям со следующими словами: «Братья мои, да покинет страх ваши сердца, ибо в них обитает блаженный исповедник, и ни в коем случае не верьте дьяволу, лгущему от сотворения мира, никогда не знавшему истины». После того, как сказал он людям это утешение, а также и другие, всеобщая скорбь обратилась в радость, и все, благодаря Мартину и Григорию, вернулись домой более счастливыми, чем когда пришли в базилику. Ангел побуждает его к еще большему рвению. Поскольку мы только что говорили о Рождестве Христовом, расскажем о том, что случилось с нашим епископом в иное Рождество. Во время святой ночи этого торжества, измученный всенощной службой, он на минутку прилег на свою кровать, но к нему быстро подошел некий человек и сказал: «Встань и вернись в церковь». Он проснулся, перекрестился и решил еще поспать. Человек тот не уходил, но предупредил его во второй раз. Однако, вновь проснувшись с тяжелой головой, он заснул опять. Тогда тот человек, приблизившись в третий раз, шлепнул его по щеке и сказал: «Ты побуждаешь людей идти ко всенощной, а сам позволяешь себе поддаться сну». Пораженный этими словами, Григорий быстрым шагом вернулся в церковь. В очах Божиих он был настолько совершен, что ему не позволялось даже под предлогом простой человеческой слабости ни на минуту пренебрегать своим спасением. Ангел укоряет его. Думается, мы должны добавить здесь еще рассказ о том, как Господь пожелал сделать ему порицание, чтобы он не грешил даже из-за безответственности других людей. Когда блаженный Мартин излечил его от безнадежной болезни, с тем, чтобы он мог на следующий день идти в церковь, Григорий все-таки, чтобы не переутомиться при совершении литургии, поручил совершить ее одному из своих священников. Но священник этот произносил возгласы настолько неподходящим образом, что сослужащие ему подняли его на смех, говоря, что лучше ему помолчать, чем так говорить. В ту ночь Григорий увидел во сне человека, сказавшего ему, что при присуществлении тайн Господних не должно быть никаких сторонних наблюдателей. Из этого он сделал вывод, что ему не следует позволять легкомысленным людям в своем присутствии так пренебрежительно относиться к святому. Преподобная Радегунда и Святой Крест. Божьему избраннику, как истинному стражу и себя, и паствы своей, часто приходилось совершать дальние путешествия, либо ради блага своих людей, либо ради собственного спасения. Однажды, когда он поехал помолиться у могилы святителя Илария, свернул в сторону, чтобы посетить святую королеву Радегунду. Святитель Иларий, епископ Пуатье, богослов и духовный отец святителя Мартина Турского. Преподобная Радегунда, дочь короля Тюрингии, была захвачена в плен королем франков Клотарем I, который насильно женился на ней. Позднее она нашла убежище у святителя Медардуса, епископа Суассона, стала монахиней и основала обитель в Пуатье под управлением святителя Кесария Арльского. Они двое, подобно обитателям рая, беседовали о небесном, а между тем масло, которое обычно падало капля за каплей со святого креста, с появлением епископа потекло так обильно, что меньше чем за полчаса его вытекло около литра. Рассказ самого святителя Григория, слава мучеников, глава 5, гораздо более подробный, добавлен ниже к тексту отца Адо. Крест Господень, обретенный в Иерусалиме императрицей Еленой, почитается в среду и пятницу каждой седмицы. Королева Радегунда, которая по вере и добродетелям своим одна могла сравниться с Еленой, попросила частичку этого креста и с молитвами поместила его в монастыре в Пуатье, основанном ее усердием. Затем она снова посылала слуг в Иерусалим и по всему Востоку, и они после посещения могил вернулись с мощами святых мучеников и исповедников, которые она поместила вместе с этим святым крестом в серебряный ковчежец, и они произвели великое множество чудес, чему она сама изволила быть свидетельницей. Я часто слышал, что небесные силы заставляют масло в лампадах, горящих пред святыми мощами, кипеть с такой силой, что стоящий под ними сосуд почти все время наполняется изливающимся маслом. Но я, утвердившись в своем неразумии, не мог решиться поверить в это, пока та же самая сила, которая уже показала себя другим, не проявила себя в моем присутствии и не препобедила мое грубое равнодушие. Я скажу поэтому то, что видел собственными глазами. Я увидел, что перед ковчегом преподобной Радегунды с бесценным крестом была зажжена лампада. Заметив, что из нее часто капает масло, я подумал, Бог мне свидетель, что она с трещиной, тем более, что под ней стояло блюдо, в котором собиралось текущее масло. Повернувшись к настоятельнице, я сказал ей: «Вы что, не можете взять целую лампаду вместо такой, в которой трещина и из которой течет масло?» Она ответила: «Милорд, это не из-за того, а из-за силы Святого Креста, который пред вами». Тогда, внутренне сосредоточившись и вспомнив, что слышал прежде, я взглянул на лампаду и увидел, что масло кипит в ней большими волнами и перехлестывает через края, как в котле над сильным огнем. Явление это, думаю, для того, чтобы лучше победить мое маловерие. Все усиливалось и усиливалось, так что в течение часа из сосуда, который вмещал не более литра, истекло еще около литра. Я молча созерцал это чудо и с того момента славлю святость бесценного креста. Когда Царь Небесный решил призвать к себе эту преподобную королеву, Григорий, избранник Божий, узнал о приближении ее кончины, но когда он поспешил к ней, она уже отошла, и он предал земле ее святое тело. Он торжественно осветил алтарь, сооруженный над ее могилой, оставив, однако, честь закрыть ее фоб епископу того места, который как раз отсутствовал.